я. Любое слово — это ответ, где ты, это я. И если ты не видишь среди синих небес, то кто заметит меня? И твой подряд не имеет углов, и добродетель как грех. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть — смех. Со смертью своей гитель счастливее всех. И ты всегда идешь позади, ведь ты господин. И как вода ты живешь внизу, но ты господин. И когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. Словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почту за честь. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет. Я был бы рад жить там, но сердце мое, как всегда, пахнет, как Невский проспект. Лёг, давай мафу, Лёг. Здесь невозможно сидеть. Я бы вот эти сел, чуваки. Ну. Чуваки? Ребят, да, вы сядьте лучше, что вы устали? Чего вы стоите? Вы на колени встаньте. Ребят, это не символ. Меня учили, что важно все в суть. Но чтобы выжить, важнее мой вид. Есть время раскидывать сеть, и время на цыпочках вброд. Время петь, и время учиться смотреть, как движется лед. Спать мудрый, как слон, проснешься всемогущий, как бог. Чуть-чуть с похмелья немного влюблен, но как странно пел потолок. Зачем кидаться кулом к окну? Вот он твой шанс, чтобы выйти на взлет. Убрав подальше фотографии всех, кто не понял, как движется лед. Сахар и чай, и мы откроем свой дом. И к нам придет кто-то такой же, как ты, чтобы вместе не помнить о том, что нет времени, кроме сейчас, нет движения, кроме вперед. И мы сдвинем стаканы плотней, чувствуя краем зрачка, как движется лед. Сделаю новые двери. Знаешь, что ты генерал, мечтаешь, что ты экстрасенс, знаешь, что ты воплощение вековечной мечты, весь мир — это декорация. И тут появляешься ты, козлы, упявшие в собственной правоте завязанную узлы. Я тоже такой же, живи, я говорю, что я вижу, козлы. От этого честь, чем больше ты скажешь, тем более ты в цене. В работе мы как в проруби, в постели мы как на войне. Козлы, козлы, мои слова не слишком добрые, но и не слишком злые. И я козлы, козлы. Пока ты не стал страхой, наши тела меч, в наших душах покой, наше дыхание следом, мы движемся все любя. Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы, козлы, мои слова не слишком добры, но и не слишком злы. Я констатирую факт, я говорю, что я вижу. Thank you. радостью. Мне страшно стать палачом, но одно не делать вместе с другим, пока сода ждет. Наш ведется из 135-го отделения милиции. Здесь довольно, в общем-то, много народу, было больше, сейчас около 20 человек. Согнали с концерта Бориса Гребенщикова, Прокурина, много валяется. Вот, валяется в измученных позах народ, так сказать, не брежет на грязном полу. Слушаем «Аквариум». Еще знак протеста, хотели сделать дискотеку, но сержанту это понравилось. Что еще можно сказать? Ну вот, ваше отношение к данному отделению. Отделение замечательное просто. Товарищ сержант добрейший. Мы сидим здесь 20 минут, нам нравится. Да, нам 20 минут. У нас тут есть сержант. 20 минут, нам уже понравилось. Вот, товарищ сержант добрейший души человек, он даже нас конфетками, по-моему, угостил. В общем, люди замечательные, мы желаем еще в скором времени сюда вернуться. Вообще, вам как довольно часто приводилось бывать таких подобных? Нет, нет, это вот так, серьезно, в первый раз. Но мечтал давно. Что еще спросить? Ну как вам здесь нравится? О, офигительно. Правда, немножко стрёмно, но ничего, жить можно. Не, даже не. Что же здесь один англичанин попался? Нам не повезло. How do you like this place? Hello, my dear people. We are our reports from the 100 milice. Отделение 35. Отделение милиции Лондон, and I see the Soviet milice, police, I'm sorry, in the first time. And the Soviet policeman is a wonderful man. Свои люди. Как вам нравится?